Глава первая. «Ну, все, кончай, хватит! Довольно грыжу наживать!» — хрипловато сказал прокурор, откинул в сторону скользкую березовую вагу, постоял, хватая воздух открытым ртом, и вдруг набросился на шофера. «Ухарь ты, Донат! Стиляга ты и трепач! В городе бы тебе только работать!» «По асфальтику туда-сюда раскатываться. Тоже мне. Проскочим, проскочим, перелетим, как на крылышках. Вот и перескочили. Честью ручаюсь, знаю, мол, я. Левачить — вот это да, это ты знаешь. Еще по вечеркам гонять. Козел, козел ты кудластый. Да разве ж я, Трофим Антоныч, да разве ж знато было, что в этом месте вся гать побитая? Кабы знатье, кабы, кабы!» — передразнил его прокурор, погрозил кулаком и, повернувшись, с натугой вытаскивая сапоги из цепкого глинистого теста, обошел газик, взобрался на сиденье, рывком захлопнул за собой дверцу. «Ну, и при чем тут вечерки, и все такое, и всякие слова, которые совсем даже не пришей, не пристегай к существу вопроса? И довольно стыдно это со стороны Трофима Антоновича. А я что, разве ж я виноватый, что с детства кудри, а? Виноватый, да?» Не весь что бормотал обиженный Донат, пытаясь заправить под кепочку свой действительно великолепный буйный чуб. «Не в словах суть», — понимая состояние Доната, спокойно сказал оперуполномоченный и ровным голосом внес необходимую ясность. «Заклинило нашу машину действительно крепко. И вся ответственность на тебя, конечно, и на слово тебе обижаться не приходится. Можно было и покрепче загнуть. Теперь думать надо, как быть. Да, засели мы основательно. Передние скаты глубоко провалились между бревнами старого прогнившего настила, а задние повисли в воздухе. Машина словно бы взбрыкнула на бегу задком, но неожиданно ткнулась носом в грязь, да так и застыла. Сегодня мы уже трижды застревали в глубоких колеях, в лывинах. Все дружно выскакивали из газика под моросящий дождь, разыскивали в мокрых кустах валежник, сучья, жерди всякие, елки-палки из порубочных остатков, подтаскивали их к машине, укладывали под колеса, затем подскачивали, толкали ее, нажимая плечом, ухали в раз и, глядь, через несколько минут уже вновь продолжали путь. Плохо, что мы намертво засели теперь в самом глухом углу района, при въезде на гать через Паразихинское болото. Чтобы вызвать по телефону помощь, кому-то из нас надо будет пройти назад до ближайшей деревни 12 километров. А идти всем вперед по гати, которая ведет к станции Подрещихи, 25 километров ночью — немыслимое дело. Есть и другой выход — попробовать пересечь эту проклятую Паразиху по тропе и выйти к Сизаренкам. Пожалуй, отсюда до них рукой подать, километра три, не больше. Однако неизвестно еще, есть ли теперь после затяжных холодных дождей эта самая тропа. Ведь и в засушливое лето она не очень-то надежна. Вьется по кочкам, по веретьям между зелеными бездонными чарусами, по местному засосами. Обозначается брошенной жердью, ветками, лепится по краю гнилого бучила, иногда совсем исчезает. Название эта тропа носит легкомысленное. Это и не дорога, и не путь, а просто-напросто путик. Иногда говорят поточнее — рысковый путик. Заштрихованные дождем стояли невдалеке ржавые осины. Поодаль смутно темнели одинокие ели. Холодом и сумеречной сыростью дышала на нас паразиха. После горячки бесплодной работы стала знобка, сильно дрожалась в промокшей липкой одежде. Мы стояли, курили и думали об одном и том же. А сумерки уже скрадывали предметы, тьма скапливалась всюду среди кустов и деревьев, шевелилась, густела, наползала из болота. «Ходил ты по путику-то?» — спросил оперуполномоченный. «Был раз в прошлом годе. С мамой по клюкву бегали», — ответил Донат. «Один нет, не совался. Рисковое, брат ты мой, дело. Я тоже ходил по путику, и не однажды. Но когда это было? В далеком-далеком детстве». И мои старые, как смутный сон, воспоминания вряд ли могли пригодиться. «Что, друзья, зимовать, что ли, мы здесь собрались?» — вылез из кабины Трофим Антонович. «Ты, Донат, говорил, на крылышках?» «Нет, брат, проползем, и то ладно. А поведет нас никто иной, как сам Донат Филиппович». Решил он твердо и просто. Разбрызгивая воду, прокурор пошел к кустам, стал там перебрасывать сучья в куче бурелома. «Без посоха нельзя. Выбирай, ребята, посошок из сухостоя, чтобы полегче, да подлинней, метра эдак на три. А болото, знаем мы их, бывали». Отрывисто, с веселой дерзостью, покрикивал он из кустов. «Еще в 41-м, в Белоруссии. Вот там болото, конца краю нет. Они в тяжелое время были для нас и дом родной, и крепость грозная. А сколько мы там паразитов в салатных мундирах покрошили, и в черных, которые с черепами, тоже немало прищучили. А в нашей паразихе таких паразитов не водится. Так что держи нос выше. Ну, шагай, проводник. Давай, Донатушка, двигай, милый». Тропу нашли быстро. Сначала она бежала по высокой горбатой веретье, по чистолесью. Усланная хвоей и жухлым листом, она была равна, плотна, как пол избы, засланный ворсистым половиком. Звука шагов не было слышно, только шуршал медленный тихий дождь. Он сеялся из мутно-серого пятна над головой, оттуда же лился блеклый свет, который позволял нам видеть друг друга и тропу, и деревья. Было такое впечатление, словно слабый свет передвигался вместе с нами по гребню веретьи. А всюду, по бокам и сзади, были черные бездонные провалы, провалы живые, которые, казалось, всасывали, бесшумно поглощали за нашей спиной и кусты, и деревья, и саму землю. И земля большими кусками беззвучно отваливалась туда, в черноту. От этого возникало странное, давно не испытанное состояние тревоги, напряженного ожидания неведомой опасности и в то же время острое желание раскрыть эту опасную тайну. Нелепо, смешно для здорового мужчины, тем более для инженера-мелиоратора, идущего по обыкновенному средней величины болоту, да еще в компании, этакое напряжение, это тревога. И вдруг я понял, что это из дальнего далека раздался голос моего детства, что именно так я себя чувствовал, когда мы, мальчишки, одни, без взрослых, отправлялись в таинственные дебри Паразихи за голубикой, морожкой, брусникой, клюквой или в порыве буйной мальчишеской отваги убегали открывать неизведанные места. Иногда мы ходили на Паразиху ловить ужей. Мы ловили ужиков, чтобы потом пронести их под рубашками в школу на урок ненавистной Зинаидищи, преподавательницы естествознания. Предварительно под учительский стол ставилось блюдечко с молоком. Помню, с каким невинным, сосредоточенным видом сидели мы тогда на уроке, уголком глаза наблюдая, как наши милые ужечки, приученные лакомиться молоком, ползли изо всех углов класса к учительскому столику. А как наслаждались мы визгом смертельно испуганной Зинаидищи, которая и ужечка-то от гадюки отличить не может, а тоже зоологию преподает и даже двойки ставит. Мы в ту пору могли уважать, любить и слушаться только людей знающих и, безусловно, отважных. Остальных либо вовсе не замечали, либо относились к ним снисходительно, терпимо. Живут, ну и ладно, пускай на земле не тесно. А таких, как Зинаидища, трусливых, глупых, самоуверенных и деспотичных, мы, разумеется, не анализировали, мы чувствовали, что она такая, недовидели люто. И понятно, конечно, с каким азартом мы подхватывали визг учительки и девчонок, отчаянно переигрывая, изображали испуг, махали руками, вскакивали на парты. Но потом, словно вспомнив, что мы все-таки мужчины, отважно бросались на змей, выкидывали их за окно. А Зинаидищу, которая начинала биться в истерике, подхватывали за руки, за ноги, за толстые бока и по всему длинному коридору весело и жестоко волокли в учительскую отпаивать валерьянкой. Была у нас общая любимица, которую мы приняли в нашу мальчишескую компанию. Мы ею гордились, ее оберегали. Ради этой девчонки готовы были пойти даже на смерть. Это совершенно всерьез. Случись что-нибудь, и пошли бы, все бы пошли. Так мы тогда чувствовали. Эта девчонка — детдомовка, Танька Климова. Или Танька Соловейка. Худенькая такая девчоночка с большими бирюзовыми глазами, с темным пятном на голове, чуть повыше виска. Это пятно было покрыто сухой и темной складчатой кожей. На нем совершенно не росли волосы. А так как всех детдомовцев и мальчишек и девчонок стригли под машинку, то пятно на белесой Соловейкиной голове резко, пугающе выделялась, и левая рука у Соловейки была тоньше правой, и левое плечо совсем кривое. Хотя все мы без исключения были романтиками и рыцарски поклонялись женской красоте, Танино уродство нас не отпугивало. Оно почиталось у нас превыше самой необыкновенной красоты. Мы знали, что по левому плечу Таньку рубанул шашкой басмач в пестром халате, перерубил ей какие-то там нервы и сухожилия, а потом другой басмач, самый главный. В последний момент, когда наши красноармейцы уже погнали банду из кишлака, хотел затоптать ее конем, но умный конь перешагнул через Таньку и лишь слегка задел ее подковой по голове. Ее отец был красный командир-пограничник. Он погиб в бою с той бандой, и Соловейкина мать тоже погибла. А было это близ далекого города Кок-Янгак. Соловейкой Таньку Климову прозвали за ее звонкий веселый голосок, за песни, которых она знала множество, а особенно за ее заливистый смех. Смеясь, она закидывала голову, дрожало ее горлышко, и смех вырывался круглый, как звонкие стеклянные шарики. Шуршал дождь, качалась передо мной широкая прокурорская спина с покатыми плечами, холодные струйки стекали из полей лампы мне за ворот. А я помню, как мы бегали за 15 верст от села смотреть пожар на торфяном болоте. Горький и липкий, как от тлеющей ваты, запах дыма. Дым не клубился, не выбрасывался вверх столбами, а спокойно и плотно висел над землей, над нашими головами, как огромный серый матрац. А под толстым слоем дыма лежало самое обыкновенное болото, та же знакомая нам паразиха. Мы никак не могли поверить, что это все-таки пожар, что горит где-то под землей. Нам хотелось увидеть огонь, и мы носились по болоту, пока нас не прогнали красноармейцы и сельские комсомольцы, явившиеся на тушение пожара. Так мы и вернулись домой с убеждением, что это был какой-то ненастоящий, невсамделишный пожар, коли даже огня нигде не было. Но через несколько дней там, где был этот невсамделишный пожар, земля со всеми деревьями, кочками, с ягодником и зеленой травой рухнула вниз. Образовалась огромная ямина с рваными краями, которая понемногу стала заполняться водой. Позднее на этом месте образовалось глубокое рыбное озеро, и назвали его Провальным. А веретья, если мы идем сейчас по Грибунье, то с этой веретьей связана одна страшная история, взволновавшая тогда всю округу. «Ух ты, черт!» Впереди послышалось бульканье, невнятный возглас. «Сорвался!» Оказывается, веретья кончилась, и Донат, разогнавшись по-ровному, не заметил, что тропа вильнула в сторону. Он сорвался в болотину, сразу провалился по грудки и, напуганный, теперь барахтался в темноте, беспорядочно работая руками и ногами. Белело его лицо, в стороне плавала палка. — Замри, Донат! Не болтушись! — прикрикнул на него прокурор и осведомился деловито. — К низу тянет? — Так, раскинь руки и помалу-помалу подгребайся. Донат дотянулся до конца наших пасажков, и мы его, не без усилия, как намокшее бревно баграми, вытащили из бучила. Дальше повел прокурор. Перебирались с кочки на кочку, цепляясь за кустики, нащупывая дорогу пасажками. То ныряли в туман и останавливались слепые, то неясный свет снова вел нас дальше. Кочки, которые виделись в полумгле, как черные мохнатые папахи, скоро кончились. Мы пошли словно бы по туго натянутому гамаку. При каждом шаге он, пружине, прогибался, и под ногами выступала вода. Гамак этот — переплетение болотных трав, водорослей, а под непрочным зеленым покровом — глубокое озеро. И, конечно, всюду в этом гамаке, как в дырявой сети, могут быть окна. Попасть в такое окошечко, да еще нежданно-негаданно, ой-ой-ой. а того хуже, если под ногами вдруг разорвется непрочная сетка. Но идти нужно было только здесь. Здесь обозначался этот самый рисковый путик, будь он не ладен. Обозначался слабо, кое-где брошенной жердью, гнилой доской, охапкой сучьев, легким настилом из прутьев. От постоянного нервного напряжения ныла шея, кололо в висках, тело покрывалось потом. Вот она, оказывается, какая ночная паразиха! Были и еще веретьи, и качкарники, залитые водой. Мы сбивались с путика, проваливались в воду, в остро пахнущую липкую жижу, продирались через кусты и снова находили путик. Казалось, что паразихе нет конца, что блуждаем мы уже целую ночь. Но когда опахнуло нас сухим смолистым духом соснового бора, оказалось, что в Сизаренках во многих домах еще горят огни, а на кругу у клуба поют, пляшут, водят барабушку. Измученные, с ног до головы облепленные панцирем грязи, остановились мы у околицы. Прокурор и оперуполномоченный переглянулись. — Кому идти? — К теще, — сказал прокурор. — Придется к ней. — Не хотелось бы. Да и дело не показывает мне нынче с ней встречаться. Только никто лучше районной тещи нас не приветит. За дами, огородами, по скотиной мы обогнули село и подошли к большому освещенному дому.